12 июля 2014 года. Ватикан. Площадь Святого Петра. В одном из банков Швейцарской Конфедерации, в старом надежном швейцарском банке со 170-летней историей, был открыт счет, банковский счет. Он был открыт чуть больше года назад. Первоначально на нем лежал 1 миллион швейцарских франков. Теперь несколько десятков миллионов. Вместе со счетом, как неотъемлемая часть его активности, была открыта УНФИШЕ, обязательная к исполнению рекомендация. Согласно пожеланию клиента, УНФИШЕ хранилась в запечатанном черном конверте, который, в свою очередь, был вложен в еще один конверт, только больший по размерам. В нем, помимо первого конверта, хранились инструкции. Инструкции были просты. Каждую неделю должно было проходить пополнение счета. Если счет не пополнялся в какую-то неделю, то в субботу утром дежурный клерк банка, придя на работу, должен был вскрыть УНФИШЕ и действовать согласно инструкциям. Придя в банк утром, дежурный клерк так и сделал. Он был в банке один, больше не было никого. Он только начинал работать в банке и очень боялся, потому что в среде швейцарских банкиров стоит один раз изгадить репутацию, и больше ты работы не получишь. Никогда и никакой. Он знал, что использование УНФИШЕ незаконно, что постоянный комитет по банковскому надзору в 36-м рекомендовал отказаться от этой практики, а в 88-м прямо запретил ее. Но за этой практикой следили сверхсильные люди, те, кто давал работу ему и таким, как он, и он боялся ослушаться. Вскрыв конверт, он обнаружил простые и странные инструкции. Он должен был напомнить бенефициару счета о том, что на него нет перечислений за эту неделю. Сделать он должен был это весьма своеобразным образом. Сбросить номер счета, а счет был номерным, на сотовый телефон бенефициара с помощью СМС-сообщения. И все. Если бы в УНФИШЕ содержалось требование сообщить СМС, секретный пароль к счету, банковский клерк заподозрил бы неладное и позвонил бы управляющему или хотя бы своему начальнику, чтобы проконсультироваться. Но номер счета не давал к нему доступа. Требовалось знать еще и пароль. И парень решил выбрать меньшее из всех зол. Он не стал рисковать местом, не исполняя УНФИШЕ. Он не стал беспокоить управляющего субботним утром. Какое-то время он сидел, нервно размышляя. Потом он достал свой телефон, набрал номер счета и нажал кнопку «Отправить». Ядерный взрыв в Риме произошел примерно в 10 часов по местному времени в районе Виа Санта Коломба. Взрыв наземный, мощность, как потом установили, около 60 килотонн, 60 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Бомба была спрятана в подвале одного из зданий, купленного неким лихтенштейнским анштальтом. Механизм инициации дистанционный. Взрывное устройство неизвестного типа, дающее при взрыве чрезвычайно высокий уровень долгоживущих радиоактивных изотопов и делающее Землю непригодной для проживания на тысячи лет. Ни одна из развитых стран устройства такого типа не использовала. В это время на площади Святого Петра собрались люди, желавшие послушать субботнюю проповедь Папы. Как потом удалось установить, на самой площади и на прилегающих улицах их было больше 100 тысяч человек. Никто даже не понял, что произошло. Просто в один момент поднявшийся дикий вихрь смел как кубики людей, здания, машины, все. Бронированные машины закувыркались, как игрушки, отброшенные рукой наигравшегося ребенка. Вихрь бросил их на стену здания, а потом старое здание сложилось и поглотило их под собой. На смену вихрю пришло все пожирающее пламя, а вихрь пошел дальше.